Глава 18. Хаструне находился высоко в горах, между двух пиков в небольшой ложбине. И если бы не компас, созданный Зила, мы бы ни за что его не нашли. Два дня и почти две ночи продолжался наш полет. Дракон едва держался на крыле. Мы приземлялись всего один раз, чтобы попить и быстро перекусить тем, что успел положить нам Хайвер. Гнетущее ощущение, что необходимо спешить, гнало нас вперед. «Это очень напоминает мне перелет через море», — сказал Арл, когда мы приземлились у поляны. Дальше лететь было невозможно. Путь преграждал магический купол. Практически такой же, как ставил Инквизитор над алармом. Но, подойдя ближе, я ощутила, как от него веет невероятной силой, значительно превосходящей тот городской. Мы стояли у самой грани, смотря на играющую на солнце магию. Там за ней было цветущее поле, а чуть дальше лесная полоса. Арл опустился на колени, я подала ему один из артефактов. Тот заискрился. Инквизитор воткнул его в землю у купола. Тот прогнулся, но выстоял. В ход пошел еще один артефакт, открывающий пути мертвых. Но и там стояли магические грани. Третий артефакт на тонком шнурке усиленного воздействия. Его Арл просто взял в руки и долго стоял, напитываясь магией, вложенной в него всеми инквизиторами Аларма, ведьмами и колдуном. Они постарались вложить в камень максимум того, что могли, не зная, с какой силой сопротивления нам придется столкнуться. Потом дракон повесил его на шею и возложил руки на купол. Минута. Две. Три. 10, 20, полчаса. Глаза Арла потемнели и начали стремительно терять цвет, словно выцветая. Дракон покачнулся. Мне показалось, он сейчас упадет. Я кинулась к нему, но прикоснуться не успела. «Не подходи!» — грозно приказал он. И я отступила. Тихо. Очень тихо было у грани. Даже насекомые не стрекотали, и птицы не пролетали. Тихо и жутко. И я должна была просто смотреть, как бледнел инквизитор. Как силился удержаться на ногах, и от напряжения на руках вздулись вены. А я просто стояла и смотрела от беспомощности, кусая губы до крови и призывая все высшие силы в помощь дракону. С хрустальным звоном лопнул первый артефакт, тот, что был воткнут в землю. А потом и второй осыпался в прах. Остался лишь один, силовой. Он висел на шее Арла. И я видела, как магия уходит из него, как и сила из дракона. Он стал похож на нежить. Щеки впали, нос заострился. «Нет», — решила я. «Еще пару минут, и необходимо оттаскивать его от этой грани. Она убьет его». Едва подумала, как заметила, как по сверкающему куполу прошла тонкая, разрывающая его полоса. Грань поддалась. Трещина увеличивалась, образовывая проем чуть больше человеческого роста. Я торопливо вытащила из сумки очередной артефакт, и этот сохранял магическое воздействие. Кинулась к ногам инквизитора и воткнула сиреневый камень в землю. Арл покачнулся и рухнул на колени перед раскрытой гранью. Я скинула с плеча сумку, приказав ей бежать в проход. А сама подхватила бессознательного инквизитора и поволокла на поле. Молясь, чтобы артефакт выдержал, и грань не захлопнулась. Она не захлопнулась. Но стоило мне протащить дракона всего на пару десятков шагов, как земля под нами стала вязкая и потянула в себя. Она глотала нас торопливо и чавкая, словно была жадным, оголодавшим зверем. Сумка заметалась перед нами, не понимая, как помочь. Видно, ее здешнее проклятие не посчитало съедобным. Ну еще бы. Сумка же — неодушевленный предмет. Я бы такую тоже жевать не стала. Сначала она пыталась нас хватать и тянуть. Но откуда сил у маленькой сумки? И она заламывала ручки и лихорадочно носилась взад и вперед. «Артефакт!» Простонала я, проваливаясь по грудь и смотря, как почти по горло ушел под землю инквизитор. «Артефакт земли! Достань!» Сумка остановилась, начала торопливо вытаскивать из себя все амулеты и артефакты. «Не то! Не то!» — кричала я. В этот момент из земли показалась кость, а следом конечность. Еще одна. Я на секунду потеряла дар речи. «Нежить! Здесь еще и охранная нежить!» Она уверенно вытягивала себя на свет. И уже через пару секунд на землю выпал скелет, облаченный в прогнившие одежды. Он оскалил рот и, вытащив из ножен кинжал, двинулся на нас. «Артефакт!» — диво завопила я. «Артефакт земли черный!» Сумка, подпрыгнув, перевернулась и начала все из себя вытряхивать. «Вот он!» — закричала я, увидев, как на землю упал черный, переливающийся серебром камень. «В землю воткни!» — прохрипела я, смотря, как скелет уже почти приблизился и занес кинжал надо мной. Сумка послушно воткнула артефакт в землю. «Силою земли!» — прокричала я слова, которые мне сказал Арисий. «Прими и защити!» Земля вокруг нас почернела. Мгновенно пожухла трава. Скелет замер с зависшим надо мной кинжалом. В следующий момент меня и инквизитора буквально выплюнуло наружу. Сумка кинулась ко мне, помогая отползти подальше от скелета. Донеслось следом. «Нечистые!» — прошептала я, поворачивая и смотря в пустые глазницы, идущие следом за мной нежити. Смелая сумка накинулась на скелета. Начала лупасить того ручками. Удивленно выдал тот. Осторожно подхватив сумку за ручки, внимательно посмотрел на нее. Моя маленькая помощница дергалась, пытаясь вырваться. «Отпусти ее сейчас же!» — грозно сказала я, силясь подняться. «Упокою!» Скелет повернул голову ко мне и с сомнением выдал. Потом накинул яростно вырывающуюся сумку на плечо, подошел ко мне и протянул костлявую руку. Я с недоверием посмотрела на нежить. Вздохнул он, наклонился и, подхватив меня за плечи, поставил на ноги. «Спасибо», — растерянно сказала я. Махнул он рукой, обвел черепом черную землю и уже с уважением протянул. Повернулся ко мне и вежливо поклонился. «То-то же!» — облегченно вздохнула я и про себя мысленно поблагодарила Арисия. Смерила скелет взглядом. «А ты, значит, здешний страж?» Мне показалось, что он мрачно усмехнулся. Провел рукой по останкам одежды. Очень трепетно и сожалеюще. Я пригляделась. Странное одеяние. Когда-то было длинным. То ли халат, то ли мантия. «Ты был жрецом!» ответил он, пряча клинок в ножны, которые свисали на тазовых костях. «Спасибо!» Еще раз поблагодарила я и бросила взгляд на инквизитора. Он лежал словно мертв. Только едва вздымающаяся грудь говорила о том, что дракон еще жив. Я окинулась на землю, начала судорожно перебирать амулеты и артефакты, рассыпанные на ней. Нашла небольшую колбочку с синеватой водой. Подползла к Карлу, приоткрыла ему рот и капнула несколько капель. Те медленно протекли по языку. С интересом спросил подошедший скелет, заглядывая через мое плечо. «Живая вода», — пояснила я, — «она должна помочь», — сказала и устало села перед драконом. Скелет опустился рядом. Сумка еще брыкалась на его плече. Я погладила ее, успокаивая. Время потекло нескончаемо долго. «Ты жрец-страж?» — пытаясь хоть как-то скоротать его, спросила я. Скелет снова кивнул. «Почему ты не захоронен на кладбище жрецов, а находишься здесь?» Скелет опустил голову и начал что-то рисовать на земле. Крест, змея, луна. «Ты проклят!» — догадалась я. Он снова кивнул. «За что?» Скелет сделал вид вздоха. Указал в сторону, где должен находиться город. Провел над собой, переводя взгляд за грань, и снова сделал импровизированный вздох. «Не хотел быть жрецом? Пытался сбежать из Хаструне?» Он снова кивнул и посмотрел на меня внимательно. Кто мы?» «Нам бы в город жрецов», — начала рассказывать я. «Там книга драконов. Мы должны узнать про одну маленькую драконицу. Кто ее родственники? Иначе ей придется очень плохо. Одни злые люди хотят ее поймать за большие деньги, а другие заточить пожизненно. Нам очень нужно в Хаструне». Скелет сосредоточенно меня слушал. А когда я закончила, начал отчаянно жестикулировать. «Ты знаешь, где книга?» Он кивнул головой. Я всмотрелась в мертвые впадины глаз. «Ты поможешь нам?» Испуганно отшатнулся он и провел костяшками пальцев по горлу. «Тебе за это плохо сделают?» Я вздохнула, отвернулась. «Придется договариваться со жрецами». Уныло покачал головой скелет, всем видом показывая, что со жрецами нам договориться не удастся. А потом осторожно взял меня за руку, вглядываясь пугающими глазницами мне в лицо. «Что ты хочешь?» — поежилась я. сказал он и повернул голову за грань купола. «Ты хочешь освобождения? Покинуть это проклятое поле?» Я пыталась быстро соображать. «У нас есть некромант», — сказала я. «Темный колдун Арисий. Он может тебя упокоить и отправить в лучшие миры». Скелет явно заинтересовался. Я начала торопливо объяснять. «Если ты поможешь нам найти книгу и узнать про нашу драконицу, мы заберем тебя с собой, и там наш колдун снимет с тебя проклятие». «С кого мы уже проклятие снова снимаем?» — раздался тихий голос Арла. Я повернулась. Инквизитор смотрел на меня и сжимал голову руками. «Давно я так не выкладывался. Мы долго здесь?» Выглядел он лучше, чем в момент, когда я его на поле приволокла. Появился румянец, и щеки уже не были такими впалыми. Но под глазами осталась темнота огромными кругами, словно наш дракон не спал месяц. сказал скелет. Инквизитор покосился на него. Я увидела, как у Арла снова начали темнеть глаза и поспешила остановить. «Нет, он может помочь нам найти книгу. Это проклятый жрец. Его здесь оставили, чтобы он сторожил грань. Но он нам не враг». Нежить уверенно поднялась, поправила сумку на плече и подала мне руку. Я взяла ее и встала, после чего скелет очень осторожно протянул руку инквизитору. Дракон с сомнением на ту посмотрел и поднялся сам. «Знаете, что удивляет меня больше всего после знакомства с вами, Алисия?» Я вопросительно на него посмотрела. «Я к нежити стал более благосклонен», — сказал Арл. «Но доверять и относиться к ним дружески — увольте». Скелет оскалился и вытащил ножичек. Инквизитор усмехнулся. «Таким только пощекотать можно». Нежить обиделась. Отвернулась и начала жаловаться сумке. Та начала его ручкой по плечу поглаживать, успокаивая. «Он проклят!» Я ухватила дракона за локоть. «И поставлен здесь стражем. Я пообещала, что мы ему поможем. После того, как он поможет найти книгу, мы заберем его с собой». Арл на меня ошарашенно посмотрел. «Мы заберем с собой проклятого жреца? Я ему обещала», — твердо сказала я. «А, ну если так, то конечно», — усмехнулся дракон. «Когда мне еще придется на себе скелет втаскать? А уж о договоре с нежитью и говорить нечего. Я же инквизитор, почему бы нет?» Я уткнулась головой в грудь Арла, тихо и умоляюще проговорила. «Я ему обещала». Он вздохнул, погладил меня по волосам, те в ответ ласково провели по его ладони. «Ладно, раз обещали, заберем и проклятие снимем». Он посмотрел на нежить. «Какой план действий?» Скелет оживился. Торопливо спрятал клинок. сказал он и направился через поле. «Ты доверяешь ему?» — тихо спросил Арл, когда мы шли следом. «А почему нет?» — ответила вопросом я. «Он нежить», — напомнил дракон. «А вы инквизитор?» — парировала я. «И как ведьме мне бы стоило больше не доверять вам!» Дракон остановился и смерил меня взглядом. «То есть вы мне все еще не верите?» Я пожала плечами. «Буду честна, если скажу, что у меня все еще есть сомнения». Арл закатил глаза. «Я же все объяснил!» «Но насколько правдив ваш рассказ?» — не унималась я. «Предельно!» — раздраженно буркнул инквизитор. «Значит, как нежить назад тащить на моей спине, так вы мне доверяете. А как в делах, так вспоминаете, что я там когда-то что-то недосказал». Я хотела напомнить, что недосказала очень много, но Нас прервал скелет. Тихо проговорил он и прижал пальцы ко рту. После чего лег на землю, закинул сумку на спину и пополз. Мы последовали его примеру. Ползком мы достигли рва. Там и засели. С того места, где мы находились, было видно стены города. Большие железные ворота и четверо стражей. «И как мы проникнем туда?» — шепотом полюбопытствовал инквизитор. сказал скелет и откинулся на стенку оврага в позе ожидания. Мы с драконом переглянулись и последовали его примеру. Нет ничего хуже, чем просто сидеть и ждать. Для меня сегодня так уже дважды. Арл придвинулся ближе ко мне и обнял. Я положила голову на его плечо. Верю, не верю, скорее верю. Хочу верить ему. Он ласково погладил мои волосы, и те в ответ нежно провели по его щеке. Они ему верили полностью. Арл продолжал осторожно гладить меня, и я не заметила, как уснула. Ближе к вечеру меня разбудили, осторожно поцеловав висок, и ласково проговорили. «Ведьмочка моя, пора вставать!» «Неж говорит, нужно собраться!» Я моргнула, прогоняя сон. «Неж?» «Я решил, что это имя ему очень подходит», — пояснил Арл, не выпуская меня из объятий. «Ы-ы-ы!» — отозвался тот. И начал жестикулировать руками, а потом прижал к себе сумку крепче и громко выдохнул. «Ы-ы-ы!» Одновременно с этим мы услышали громкий рокот. Всего секунду мне понадобилось, чтобы понять. «Вода! Это вовсе не овраг, а ров, по которому сейчас несется бешеный поток прямо на нас!» «Ты!» — успела зло произнести я, сверкнув глазами на скелета. «Ты завлек нас в ловушку!» И все. Арл еще крепче прижал меня к себе и крикнул. «Набери воздуха!» И в тот же момент бурный поток накрыл нас с головой. Нас начало кувыркать и кидать. Воздух, что я набрала в легкие, выбило. Я не видела инквизитора, только ощущала, что меня сейчас вырвет из его рук. Отчаянно попыталась вцепиться, чувствуя, что захлебываюсь. И теряюсь в бурном потоке. Руки дракона скользили по мне, но уже больше пытаясь не упустить. Поток был слишком сильный, и... Волосы пришли на помощь. Они поймали руки инквизитора и словно два жгута притянули нас друг к другу. А следом Арл сделал рывок вверх, и мы вынырнули. Я закашлялась, пытаясь поймать воздух, только успела сделать вдох. Как нас снова накрыло, еще и еще. Мы то уходили на дно, то вырывались вверх, лишь для того, чтобы сделать спасительный глоток воздуха. И снова нас накрывало. Лишь сила инквизитора не позволяла утонуть в бушующем потоке. А потом ров расширился, течение стало медленнее и спокойнее. Арл вытянул меня на поверхность. И нас уже просто несло течением. Длилось это недолго. В сумраке возникла высоченная стена. Донеслось до нас голосом нежити, и в лунном свете я успела увидеть, как тот нырнул. «Набери воздуха!» — снова приказал Арл. И едва я успела вдохнуть, как мы в очередной раз погрузились в пучину. Инквизитор уже не держал меня. Нас сковывали волосы. Дракон сильными руками тянул меня в потоке. Я плохо видела. Ведьма вообще плохо видит под водой. И воздуха становилось все меньше. Непривычно и мы не дышать. А потом перед нами появилась решетка. «Так вот оно что, видимо, по ночам здесь запускают воду в город», — догадалась я. «Вот только как мы ее откроем?» Но скелет явно был уверен в себе. Он засунул ладонь в проем между камней, и решетка поднялась. Нежить уверенно скользнула в образовавшийся проем. Арл потянул меня следом. Один-два рывка, и мы, наконец, вынырнули. У меня сердце заходилось в бешеном ритме. Я глотала воздуху, пытаясь надышаться, а в глазах сверкали огоньки. Как только Арлу удалось столько держаться и меня вытягивать... «Тихо, Аля, тихо!» — шептал он, удерживая нас обоих на плаву. «Судя по всплескам воды, мы находимся в широком коридоре». Я уткнулась в его шею и не могла отдышаться. «Ы-ы-ы!» — сказали нам негромко. Послышался звук удара костяшками о камни, и через короткое время у стены загорелся факел. «Ы-ы-ы!» Арл грибками подплыл к каменному краю рва, где уже стоял скелет, указывая, что пора выбираться из воды. Он уверенно протянул руку, помогая инквизитору. Тот сначала передал ему меня, а потом, подтянувшись, вылез сам. Я постаралась отжать мокрую одежду и оглянулась. Мы были в длинном широком коридоре. В центре находился ров с водой, по краям узкая тропа. «Эй!» — сказал скелет призывно и пошел вдоль потока. Арл подошел ко мне, заглянул в глаза. «Вы как, Алисия?» Отстучала ему зубами. «Нормально». Он обнял меня за плечи, и мы пошли следом за Нежем. Долго шли по коридору, пока до нас не донеслись голоса впереди. Там кто-то переговаривался. Скелет жестом указал на темную выемку в стене и нырнул в нее. Мы последовали за ним и оказались в узком и низком коридоре. И если мне приходилось лишь пригибать голову, то инквизитору пришлось совсем худо. «Долго еще?» — прохрипел он, когда мы свернули в очередной коридорчик. Был ответ, и Неж остановился. Подойдя ближе, мы увидели железную дверь. Нежить и здесь приложил костлявую руку между камнями, и та беззвучно открылась. Войдя в нее, мы оказались в огромной, тускло освещенной библиотеке. Стеллажи, стеллажи, полки, шкафы, лестницы на верхние ярусы. Сколько же здесь было книг? Наверное, они собирались со времен создания мира. Инквизитор тихо присвистнул. Не успел остановить его Неж. И мы тут же поняли, что это было ошибкой. Сначала мы услышали громкий зевок, а следом откуда-то со стороны боковых стеллажей послышался тихий шум. Выдал скелет и бросился к противоположным полкам. Не думала, что нежить умеет так быстро бегать. Мы только и успевали за ним. Факел то вспыхивал сильнее, то терялся в лабиринте библиотечных коридоров. А вокруг только книги, книги, книги. Меня тянул дракон. Он вытягивал голову, ловя запах Нежа, и мы сворачивали в очередной коридор. Казалось, он будет бесконечным. Но факел вдруг оказался совсем рядом, и мы выскочили в большой пустой круг, образовывающий зал. В центре его стоял огромный камень, а на нем книга. Огромная книга! Скелет повернулся к нам и кивнул. Сказал чуть слышно. «Это она?» — шепотом спросил инквизитор. Кивнул Неж. Арл отпустил мою руку и медленно прошел к камню. Тот был выше инквизитора. Ему пришлось задрать голову. «А что мы еще ожидали?» — сказал он шепотом, подошедший ближе ко мне. «Книга родов драконьих и должна быть такой. Для драконов!» «Алисия, отойдите немного». Я послушно отступила на несколько шагов. Черная дымка окутала инквизитора. А когда рассеялась, перед камнем стоял дракон. Он осторожно лапами открыл книгу и начал медленно ее листать. Где-то далеко между стеллажами слышался тихий шум и непонятный треск. Дернул меня за руку Неж и покосился на звуки. «Арл, можно быстрее?» — попросила я. «Мы здесь точно не одни!» «Я стараюсь, Аля. Не так просто найти нужное имя среди множества сотен, миллиона имен!» Ткнул в черную шкуру дракона скелет. Инквизитор наклонил морду. «Чего тебе?» Начал жестикулировать тот. Показал на себя. Выписал в воздухе некие символы. Потом выдохнул. «Не понимаю», — покачал клыкастой головой дракон. Сумка на плече нежити начала активно дергаться, пытаясь спрыгнуть. Неж посмотрел на нее. И отпустил. Сумка уверенно начала копаться в себе. Нашла бумагу и перо. Хотя чему удивляться, это же моя умная сумка. И я так часто отправляю ее за покупками и записками для горожан. У нее всегда есть бумага и перо. После чего она протянула все это нежити. Тот радостно принял, уселся на пол и начал выводить буквы. В костлявых пальцах перо плохо держалось, и ему пришлось немного помучиться, но он все же написал. Я взяла и прочитала. «Скажите книге имя. Возложите лапу, и родословный отпечатается на вас!» Арл просиял, снова склонился над древним фолиантом и выдохнул. «Инаи!» Книга ожила. Быстро начали перелистываться страницы. Остановились. Мы с Нежем внимательно смотрели вверх. Я видела, как дракон возложил лапу на книгу, и та озарилась серебром. А потом он развернулся к нам. И, встряхнувшись, снова обратился человеком. «Что там?» — в нетерпении спросила я. «Как я и думал», — улыбнулся инквизитор. «Никто не сможет забрать у нас Инои!» «У нас?» — у меня щеки вспыхнули жаром. Но вслух я спросила. «Вы уверены?» «У меня две магии от того, что один из моих далеких предков был природным!» Она улыбнулась еще шире, а я догадалась. «Она ваша племянница?» «Не совсем верная», — подмигнул он. «Это я ее пра-пра-пра, неизвестно сколько, правнук. Мы с ней родственники, и уже на основании этого я могу заявить права на нее. И она будет с...» Я запнулась. Дракон подхватил меня на руки и начал кружить. «И она будет с нами! Мы имеем полное право распоряжаться ею до самого совершеннолетия. Это закон драконов, а против закона не пойдет ни один инквизитор. Драконы чтят закон!» Я радостно обняла Арла, а он мягко опустил меня на ноги, отвел счастливо раскачивающиеся локоны и коснулся губами моих губ, шепнув в них. «Для того, чтобы иметь совершенное право на личное воспитание Инои, у меня должна быть полноценная семья. Мне срочно нужно жениться!» Я так и замерла. Чуть отступила, понимая, что простая ведьма не пара дракону. Он уверенно двинулся за мной, поймал за руку и притянул к себе. «Я не вижу другой матери для Инои, кроме вас, Алисия». Арл заглянул мне в глаза. «Вы согласны вместе со мной воспитывать единственную природную драконицу?» Я с изумлением смотрела на инквизитора. Я, конечно, как любая уважающая себя девушка, где-то очень глубоко надеялась на честность и чистоту помыслов Арла к себе, но... «Я же ведьма». «Не помню в драконьих правилах запрета жениться на ведьмах», — парировал Арл. «И в инквизиторском уставе его нет, так как ни один не помышляет о браке с ведьмой. А следовательно, мы можем спокойно этим воспользоваться». У меня дыхание сбилось, а сердце яростно застучало. Я даже мимо ушей пропустила фразу о том, что ни один инквизитор не помышляет о браке с ведьмой. Но вот нашел же, помышляет и даже открыто предлагает. А в глазах нежность и ожидание моего ответа. «Лорд Арл», — прошептала я сбивчиво. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- воскликнул, указывая за наши спины. Мы повернулись и тут же поняли, отчего скелет нервничает. В зал входила мантикора, осторожно принюхиваясь и щелкая острым наконечником хвоста по полу. Теперь я поняла, что за треск я слышала. Загривок монстра стоял дыбом, синие глаза светились, и хотя лицо было женским, красивым, но испорченным яростной мимикой. «Кто здесь у нас?» — прошипела она. «Воры!» завопил Неш и кинулся в один из множества коридоров. Арл схватил меня за руку и потянул следом. Мантикора взвизгнула. «Не уйдете! Воры! Вы украли наши знания! Взяли без спроса! Воры!» У меня перед глазами снова замелькали коридоры полок, стеллажей и книг. Мантикора не отставала. «Просыпайтесь, жрецы! У нас воры!» — вопила она. Послышались крики. В библиотеку вбежали стражники. «Окружайте! Закрывайте все выходы! Воры!» — несся дикий крик за нами. Я услышала, как когти мантикоры разрывают книжные переплеты и скрипят по полкам. Она неслась по стеллажам. «Именем Верховного Архивариуса я приказываю вам оставаться на своих местах!» — послышался грозный окрик. «Вам некуда бежать! Все входы и выходы закрыты!» Скелет остановился и начал беспомощно озираться. Мантикора сделала прыжок и оказалась перед нами. «Вам некуда бежать!» — прошипела она, тряся ядовитым хвостом. Инквизитор встал передо мной, прикрывая. «Арл, не надо!» — прошептала я. «Арл, здесь слишком много жрецов, со всеми мы не справимся!» Инквизитор повернулся ко мне, усмехнулся, а потом вывернулся и схватил меня в объятия. Мантикора поняла, что зря потеряла драгоценные секунды, кинулась вперед. Было поздно. Арл подпрыгнул и на ходу обратился в туман, выныривая из него уже драконом. Взвился над стеллажами. Тоскливо взвыл скелет. Инквизитор вывернулся, славировал, ухватил лапой нежить и взмыл к куполу библиотеки. «Дракон!» — закричали жрецы. Они бежали по коридорам, остановились, задрав лица. «Это дракон! Все на крыло!» Инквизитор рванул вниз. Я охнула, вцепившись в жесткую гриву. Но он славировал вниз и метнулся вверх, остервенело прорычав. «Закрой голову!» Волосы молниеносно улеглись толстой шапкой, укрывая мне голову. А в следующий момент каменный купол разлетелся в стороны, осыпая меня каменной крошкой. Внизу раздался вой мантикоры. «Воры! Воры!» Следом послышались тяжелые удары перепончатых крыльев. На сторожевых башнях города вспыхнули фонари. Зазвенела тетива. Но ночь не помощник в стрельбе из лука. А черное тело Арла как нельзя хорошо скрывалось во тьме. Потому лишь парочка остроконечных палок пронеслись рядом с его мордой, так и не задев ее. Однако ночь не останавливала несущихся за нами драконов. Позади нас слышался рев и полыхало выдыхаемое пламя. Арл выворачивался, нырял вниз и взмывал вверх, делал невероятные повороты. Орал скелет в лапах инквизитора, прижимая к себе сумку. Мой дракон несся вперед. А потом мы увидели грань, серебрящуюся в ночи, и тот самый вход, размером в который мог выйти только человек. «Приготовься!» — рыкнул Арл, проносясь совсем рядом с гранью, скидывая меня со спины и выпуская скелета. «Бегите!» Пронесся вдоль магической стены, сделал разворот и, на лету перевоплощаясь, буквально кубарем влетел в небольшой проем. Вскочил, схватил воткнутый в землю камень и рывком вытащил. Грань сверкнула и закрылась. С той стороны послышался дикий рев драконов. Их искаженные яростью морды остановились у стены и рычали. «Не стоит здесь задерживаться!» — крикнул инквизитор, снова перевоплощаясь. «Они дождутся верховного жреца и откроют грань. Тогда нам не поздоровится». Скелет помог забраться мне на его спину, сам сел за моей. Черный дракон бросил взгляд на жрецов, стоящих по ту сторону грани. Рыкнул и взвился в воздух. Он торопился, путал след, накладывал магическую защиту и отправлял свой запах во все стороны света. Мы останавливались снова всего один раз у небольшой речушки, чтобы набрать воды. И то прислушивались, не послышатся ли звуки хлопающих по воздуху крыльев. И только когда приблизились к границам Сейхора, Арл благостно выдохнул и рассмеялся драконьим гортанным смехом. «А мы их все-таки сделали!» «Спасибо Нежу!» — подметила я. «Спасибо, Неж!» — прорычал инквизитор. «Ты заслужил не только свободу, но и мое уважение».